Мисс Уиз. Не так много людей знают хотя бы одного марийца. Одного или даже двух чувашей знают многие, а марийца считаны единицы. Столица республики Мари-Эл, так она сейчас называется, Йошкар-Ола. До Йошкар-Олы можно добраться поездом, от Москвы это 12 часов езды. Можно и самолетом, но тогда нужно лететь в Чебоксары, а оттуда уже автобусом добираться до Йошкар-Олы. Хотя в Йошкар-Оле есть аэропорт, самолеты из Москвы туда не летают. Одну марийку я знаю. Зовут ее Лена. Фамилия ее Ларсен. Это не совсем марийская фамилия, а, следовательно, непонятно, откуда она взялась. А когда что-то непонятно, уже есть повод для рассказа. Лена была пятым, последним ребенком в неблагополучной семье. Ее маме было 48 лет, когда Лена появилась на свет. Когда у мамы не наступили месячные, врачи сказали менопауза, а оказалась беременность. Лена очень любила маму, выхаживала ее в течение 9 лет, когда та заболела раком. Ездила к ветеринарам за какой-то вытяжкой, поила маму с ложечки этим вонючим дерьмом, но без него мама не прожила бы 9 лишних лет. А вот папу Лена не помнит. Наверное, у марийских мужчин такой обычай — уходить из семьи после рождения пятого ребенка. Чтобы помочь маме и самой не подохнуть с голоду, Лена пошла работать в 12 лет. Мыла подъезды, коридоры, стирала. В общем, типичная судьба девочки-батрачки середины 19 века. Родилась Лена, кстати, в 1964 году, через 103 года после отмены крепостного права в России. Поскольку развлечений было мало, можно сказать, вообще не было, в свободное от работы время Лена хорошо училась в школе. Окончив школу, поступила на юрфак, а после юрфака пошла работать в милицию. И замуж Лена вышла за офицера милиции, а свекр у нее был прокурор. Родила Лена мальчика Костю и девочку Юлю. Костя обожал смотреть, как мама надевает милицейскую форму и пристегивает кобуру с пистолетом. Не каждому ребенку выпадает такое счастье. Но муж Лены искал счастье в другом месте, а, найдя, ушел, оставив Лену с двумя маленькими детьми. Но Лене ли было привыкать к трудностям? Работала она начальником информационно-архивной группы. Как и требовал того устав, постоянно повышала свою квалификацию, следя, чтобы документы были заполнены и заархивированы правильно, а не тяп-ляп, как у предшественницы. Одно Лене мешало жить. Работала она на третьем этаже, ее бывший муж на четвертом, а свекор на пятом одного и того же здания в центре Йошкар-Олы. И многие, зная ситуацию, подсмеивались над Леной у нее за спиной. Это было унизительно, и Лена решила уехать из Йошкар-Олы, да и вовсе из Марийской республики. И не просто уехать, а за границу, и не одной, а с детьми. Выход из ситуации был прост — выйти замуж за иностранца. Другая, может быть, и засомневалась бы в успехе предприятия, но не Лена. Лена была красива, даже без милицейской формы. Такую мужики берут и с двумя детьми. Лена зарегистрировалась в местном брачном агентстве, дала им несколько своих фотографий, одну в платье, другую в джинсах и один портрет, и стала ждать. Вскоре пришло на ее имя письмо от гражданина США, мистера Стива Ларсена. Мистер Ларсен писал, что влюбился в Лену по фотографиям и готов прибыть в Йошкар-Олу для личного знакомства. Лена ответила: «Приезжайте». В агентстве перевели ее ответ мистеру Ларсену, взяв за перевод одного слова 25 рублей. В Йошкар-Оле мистер Ларсен галантно ухаживал за Леной, водил по местным ресторанам, покупал ей украшения в самых лучших магазинах. На вид он был невзрачный, Но его украшало то, что он был американцем. Потом мистер Ларсен приехал в Йошкар-Олу еще раз и снова водил Лену по ресторанам и даже купил ей шубу за 8000 рублей. Общаться Лене с ним было тяжело, ведь английского она не знала, но старалась угодить во всем. После второго визита мистер Ларсен также не сделал предложение. Сказал, что ему нужно больше времени, чтобы принять решение. На всякий случай Лена начала ходить на курсы английского языка. Через пару месяцев сюрприз. Мистер Ларсен предложил Лене встретиться в Париже. Лена настолько преуспела в изучении английского, что ответила сама. Она с радостью принимает предложение. Но вот маленькая неувязка. Денег на путешествие в Париж у нее нет. Мистер Ларсен написал, что это дело поправимое, и оплатил Лене авиабилет «Москва-Париж-Москва». А уж из Йошкар-Олы, — добавил он, — Лена сама доберется. За внутренние рейсы он не отвечает. В Париже мистер ухаживал за Леной не так шикарно, как в Йошкар-Оле, но все равно достойно. Лена узнала, что он, как и она, живет на окраине цивилизации, в городке Уасо, в штате Висконсин. В Париже, городе любви, мистер Ларсен, наконец, сделал Лене предложение, которое Лена с радостью приняла. Через несколько месяцев она с визой невесты и двумя детьми, сделав множество пересадок, первую в Чебоксарах, последнюю в Сан-Франциско, прибыла в город Уасо. Поселились марийцы в доме мистера Ларсена. Места всем хватило. После того, как отгуляли скромную свадьбу, Стив, ведь он уже муж, сразу объяснил расклад. В Америке все работают, поэтому сидеть дома нечего. Лена хотела немного поучить английский, но Стив сказал, что в процессе работы английский сам выучится. Работать Лене было не привыкать. Пошла она опять мыть полы, как в далеком батрачном детстве, только не в подъездах, а в психиатрической больнице. Работала тяжело, но знала, ради чего. Детям нравилась Америка. Учились они хорошо, быстро освоили английский и через несколько месяцев стали настоящими американцами. Марийцы переплавляются в американском котле не хуже представителей других национальностей. Стив, как и обещал, подал в иммиграционную службу США петицию на Лену и ее детей, и вся семья ожидала вызова на интервью, на котором Стиву и Лене нужно было доказывать, что их брак настоящий, а не фиктивный. За это Лена не волновалась. Фотографии, сделанные в Йошкар-Оле, Париже, Уасу, корреспонденция на ее имя, школьные документы детей — все указывало на то, что и муж, и жена, и дети живут по одному адресу и ведут совместное хозяйство. Да и фамилию Лена взяла мужа — Ларсен. Нравилась ей эта фамилия. На душе у Лены, тем не менее, было тревожно. Стив был параноидально ревнив и даже глуп. На улице он требовал, чтобы Лена, вышагивая рядом с ним, смотрела только на него. Во время автомобильной поездки Ленина левая рука, согласно инструкциям Стива, должна была покоиться на его правом колене. Так делают любящие жены в Америке. Утром на его объяснение в любви Лена обязана была отвечать более страстными объяснениями, а не отделываться формальным «я тоже тебя люблю». При любом нарушении правил Стив грозил разводом. Лена еще не знала, как по-английски «халат» или «тапочки», но уже знала слово «диворс», которое она слышала по 10 раз на день. Развод означал, что Лена и ее дети не получат заветных грин-карт и должны будут паковать чемоданы и возвращаться в Йошкар-Олу. Наступил день интервью. Офицерша иммиграционной службы не сомневалась в истинности брака. Она листала альбом с фотографиями, иногда прося Лену идентифицировать персонажей. Лена, конечно, знала всех родственников Стива и его сослуживцев. Также убедительны были фотографии Стива на различных школьных мероприятиях Кости и Юли. Грин-карта была выдана, И это событие члены семьи отметили в пиццерии недалеко от дома. Иммиграционный закон гласит, что если интервью состоялось до двухлетней годовщины брака, то иностранная супруга и ее дети получают условные грин-карты. Через 21 месяц после получения условной грин-карты открывается трехмесячное окно, в течение которого нужно подать совместную петицию о снятии условности и снова предоставить документы, подтверждающие совместное проживание. Однако в случае развода подавать петицию о снятии условности можно сразу после развода. Разумеется, это уже будет не совместная петиция, а просто петиция от иностранного супруга. Но развод или не развод, а документы в поддержку петиции все равно предоставлять надо, и в ход идут счета, справки, письма, все, что хоть как-то указывает на бывшее совместное проживание. Марийцы – терпеливые люди, но, услышав в тысячный раз «разведусь с тобой», Лена подумала, что такой вариант, пожалуй, будет лучшим. Сын Костя уже закончил школу и пошел служить в американскую армию. Юля тоже подросла, ей исполнилось 16 лет. Однажды, когда Стив совсем разбушевался, Юля позвонила в полицию и сказала, что маму сейчас будут убивать. Полицейские приехали и на всякий случай отвезли Лену и Юлю в приют для избиваемых жен и детей. Стив забрал их через 3 дня, очень извинялся, обещал, что больше такого не повторится. Но Лена уже приняла окончательное решение. Через несколько дней с 2 небольшими чемоданами Лена и Юля сели в самолет на Нью-Йорк. В Бруклине у Лены были подружки, и именно туда она и решила перебраться, чтобы начать новую жизнь. Устроилась работать сиделкой к больной старушке. Почему-то эта профессия очень популярна среди русских в Нью-Йорке. Вскоре после переезда Лена получила повестку в суд штата Висконсин. В повестке говорилось, что Стив Ларсон просит расторгнуть его брак с Еленой Ларсон на том основании, что Елена Ларсон жестоко обращалась с ним, отчего повергла его в состояние тревоги и депрессии. Стив также просил суд закрепить за ним права на дом, приобретенный еще до заключения брака с Еленой Ларсон, плюс заставить Елену возместить его убытки в связи с браком. В убытки входила цена 2 поездок Стива в Йошкар-Олу, полная стоимость билетов как Стива, так и Елены в Париж, отель в Париже, стоимость всех подарков, преподнесенных Стивом Елене, включая $120 за обручальное кольцо. Ленина шуба, купленная им в Йошкар-Оле, была оценена бывшим мужем в $3000, хотя по курсу конвертации на день покупки 8000 рублей составляли всего лишь около $250. Американские знакомые Лены по УАСО сказали ей, чтобы она не боялась, так как штат предоставит ей бесплатного адвоката. Когда Лена прибыла в УАСУ для участия в судебном слушании, она поселилась у своей подруги. Все друзья Стива пришли ее поддержать. Они сказали, что готовы дать показания на суде против Стива. Но Лене их помощь была не нужна. Прямо в суд она принесла все подарки Стива, включая шубу, сумочку за $50 и обручальное кольцо. В зале суда она отдала Стиву целлофановый пакет со всем этим барахлом и спросила на своем все еще плохом английском: «Неужели ты все это кому-нибудь подаришь?» Стив ответил: «Конечно, это хорошие вещи, не пропадать же им». Адвокат Лены настаивал, что истинным поводом для развода является как раз жестокость Стива по отношению к Лене, а не наоборот. Но адвокат Стива не соглашался, приводя примеры того, как Лена унижала достоинство Стива. В итоге стороны сошлись на том, что официальным поводом для развода будет считаться возникновение непреодолимых противоречий между супругами. И еще адвокат Стива выторговал условие, согласно которому Лена была обязана вернуть Стиву все вещи, украденные ею из дома. «Покажите список этих вещей», — потребовал адвокат Лены. «И докажите, что мистер Ларсон ими владел до заключения брака». После оглашения списка и вычеркивания совместно купленных вилок и ложек, оказалось, что один предмет Лена все-таки должна вернуть Стиву. Это был молоток, который когда-то Костя попросил у Стива и затем куда-то его задевал. Что касается затрат Стива на поездки в Йошкар-Олу и Париж, судья сказал, что и слышать об этом не хочет. Судья и клерки были поражены жадностью Стива и не скрывали этого. Подписывая постановление о расторжении брака, судья посмотрел на Лену и сказал: «Забыл вас спросить, вы, наверное, хотите пользоваться вашей предыдущей фамилией?» На что Лена ответила: «Отнюдь нет. Я люблю фамилию Ларсен и буду продолжать ею пользоваться. Она очень красивая». Услышав эти слова, Стив расплакался прямо в зале суда. Все это Лена рассказала мне 1 марта 2007 года, когда пришла на консультацию по поводу снятия условности со своей и дочкиной грин-карт. За Костину судьбу можно было не беспокоиться. В армии ему предоставили бесплатного адвоката, и он уже был на пути к американскому гражданству. Лена вытащила из сумки фотографию. «Это Костя», — с гордостью сказала она. В руках у него автоматическая винтовка М-16. Костя был снят на фоне американского флага. Типичный парень из Висконсина, ничего марийского. «А почему Костя решил пойти служить в армию?» — спросил я. «Когда ему было 12 лет, он был в нашем доме милиции. Мне тогда давали старшего лейтенанта. Принимая звание, я поклялась служить, не щадя своей жизни. После церемонии Костя подошел ко мне со слезами на глазах и спросил: „Мама, ты на самом деле не будешь щадить своей жизни?“ „Конечно, — говорю, — ведь это клятва. Мама, я тоже хочу служить, не щадя своей жизни“. Вот и служит. А недавно он звонит мне радостный и рассказывает, что его перевели в полицию при военной прокуратуре. С чего бы, спрашивает, такая честь? Ну, я ему говорю: „А с того, сынок, что ты не глупый и нормативы все выполнил. Помнишь, я тебя учила, как под яблочко целиться надо?“ Он смеется: „Мама, какое там под яблочко? Тут у нас такое техоборудование, все компьютеризировано, а какие приборы ночного видения, все видно как днем, даже лучше. Боже мой, могла ли я когда-нибудь мечтать, что мой сын будет пользоваться приборами ночного видения и стрелять через компьютерную программу?“ Я должен был ехать в Бруклин и предложил Лене подвезти ее. В дороге она рассказала, что в детстве мечтала быть актрисой и в Нью-Йорке зарегистрировалась в агентстве по поиску талантов. Я поинтересовался, какие у нее успехи. Оказалось, что она снялась уже в нескольких фильмах. Я с трудом удержал машину на дороге. «Да вы не думайте, я в массовках снимаюсь», — рассмеялась Лена. «Но мне все равно нравится. Недавно в народном суде снималась, $65 заплатили. Мне часто звонят из агентства с предложениями. А в детстве я в кукольном театре играла. Это было просто здорово. Водишь куклы. А тебя ведь не видно. Ты за ширмой. Можно делать, что хочешь». «Лена, вы очень счастливый человек, несмотря на тяжелую жизнь». «Да, я оптимистка. Недавно я к 3 гадалкам ходила, и все 3 мне сказали, что к 44 годам я рожу мальчика». «Простите, но, по-моему, вам уже 43. Пора подсуетиться, чтобы предсказание сбылось». «Мне еще 42. У меня есть друг, с которым я живу. Еврей, кстати. Леней зовут. Мы познакомились через родственников бабушки, за которой я смотрю. Леня предлагает жениться, но я боюсь, что грин-карте это помешает». «Никак не помешает». Лена достала из сумки мобильный телефон. «Алло, Леня, адвокат говорит, что мы можем пожениться». «А чем Леня занимается?» «Водит лимузин. Он замечательный парень, бывший военный. Ему 51 год. Когда сын в отпуск приезжает, Они все время о военной технике разговаривают. На меня внимания не обращают. Двое мужчин сидят, едят, о военных делах разговаривают. И у меня так на душе хорошо. Леня сам продукты покупает, готовит. И ни разу на меня не накричал. Мы ехали вдоль залива Грейвсенд по направлению к Брайтон-Бич. Догнали громадный теплоход, направляющийся в развлекательный круиз на Бермуды или Карибы. «Моя нога еще не ступала на теплоход», — сказала Лена. «Поезжайте с Леней в круиз. Это не так дорого. Получите удовольствие». «Мне что? Я ради детей. Вспоминаю я свою жизнь в Йошкар-Оле, и иногда обидно становится. Звоню девчатам, они обратно зовут. Я ведь один раз титул «Мисс Уиз» получила». «А что такое «Мисс Уиз»?» «УИС» — это уголовно-исправительная система. Я и второй раз могла получить, но там только до 30 можно участвовать. Девчата мне говорили, что я молодо выгляжу, никто и не узнает. Это в милиции, это где я служила, не узнают. Да, в общем, выкинули меня из конкурса «Мисс УИС». Зато дали титул «Мисс Загадка». Иммиграционная служба настороженно отнеслась к Лениной петиции о снятии условности с грин-карты, уж слишком скоротечным был брак. Последним документом, который я отослал в региональный иммиграционный офис в поддержку Лениной петиции, был протокол слушаний по бракоразводному процессу в УАСО. Ознакомившись с претензиями Стива Ларсена и ответами Елены Ларсен, иммиграционная служба поверила, что брак между ними был плохой, но настоящий. А хорошего брака для грин-карты и не нужно.